Нелегко было всадникам с лошадьми в поводу спускаться по заросшим косогорам в камнеломную долину. Уже под вечер передовые углубились в серую чащобу близ восточного склона Амандина, в огромное ущелье, за которым расходились кряжи на запад и на восток. Сквозь это ущелье когда-то была проложена широкая дорога, выводившая на главный Анариенский тракт, но люди уже много веков здесь не ездили. Деревья хозяйничали по-своему, и дорога заросла, исчезла, под грудами лежалой листвы и валежника. Однако же чащоба эта была последним укрытием рестанийского войска. Впереди простиралась ровная долина, а на юго-востоке высились скалистые хребты, и будто опираясь на них, воздвигся гигант Мендалуин во всей своей каменной мощи. Первая колонна остановилась, и когда задние подтянулись и вышли ущельем из каменоломной долины, в глубине серой чащобы разбили лагерь. «Не посылай своих коневодов, не надо», — сказал он. «В дурной темноте мало видно, лишаки уж все увидели. Скоро придут и мне расскажут». Воеводы явились. Потом, откуда ни возьмись, вынырнули пукколы, точь в точь похожие на старого Гана. Они один за другим говорили с ним на чудном гортанном наречии. Ган выслушал их и обратился к конунгу. «Лишаки рассказали. Говорят, позади опасность, стерегись. За час ходу за Дином, — он указал на запад, на черневший маяк, — стоят чужелюды, большое войско. А впереди никого нет, пустая дорога до каменного вала, там опять много. Горгуны ломают новый каменный вал огненным громом и железными черными дубинками. Не боятся и кругом не смотрят. Думают, заняли все-все дороги». И у старого Гана заклокотало в горле. Верно, он так смеялся. «Добрые вести», — сказал Эумер. «Это просвет во мраке. Порой лиходея своя же злоба слепит. Напустили темень, будь она неладна, и помогли нам укрыться. Теперь громят Гондор, чтобы не оставить камня на камне. И сокрушили преграду, которой я больше всего опасался. Нас бы надолго задержали у дальней крепи, а теперь мы ее сходу одолеем, дотуда бы добраться». «И еще раз спасибо тебе, Ган-Буриган, лесной человек», — молвил Теоден. «Спасибо на доброй вести и на доброй дружбе. Доброй вам охоты!» «Вы, знай, убивать горгуны! Бейте арколюды! Слова не надо лесному народу!» — отвечал Ган. «Прогоните ярким жезлом дурную вонючую темноту!» «Затем и явились мы в здешние края», — сказал конунг. «Поглядим завтра, чья возьмет». Ган-Буриган присел и коснулся земли шишковатым лбом в знак прощания. Потом, встав на ноги, он вдруг насторожился, будто что-то унюхал. Глаза его сверкнули. «Свежий ветер задувает!» — крикнул он. И все дикари вмиг исчезли во мгле, как нелепое наваждение. Только барабаны опять глухо зарокотали на востоке. Теперь, однако, рестанийцам и в голову не приходило опасаться брюханов-лешаков. «Дальше обойдемся без провожатых», — сказал Эльфхельм. «В мирное время наши здесь ездили. Я, к примеру, ездил не раз и не два. Вот, сейчас вот выйдем на дорогу, она свернет к югу, и семь, не больше, лик останется до Пеленорской крепи. Обочины дороги травянистые. Тут, бывало, вестники Гондора мчались во весь опор, и мы поедем быстро, без лишнего шума. Нас ждет жестокая сеча, и надо собраться с силами», — сказал Эумер. «Давайте-ка отдохнем здесь и тронемся ночью. У крепи будем к рассвету, ежели рассветет. А нет, ударим на врага по знаку государя. Потемки не помеха». Конунг одобрил его совет, и воеводы разошлись. Но Эльфхельм вскоре возвратился. «Мы разведали окрестности, государь», — сказал он. «Кругом и вправду ни души, нашли у дороги двух убитых всадников вместе с конями». «Вот как?» — сказал Эумер. «Ну и что же?» «Видишь ли, государь, убитые-то эти, посланцы Гондора. Один из них вроде бы Хирган, в руке багряная стрела, а головы нету». И вот еще что, убили их, по всему судя, когда они скакали на запад. Должно быть, увидели, что враги уже осадили крепь и повернули коней. Было это 2 дня назад, кони, небось, свежие, с подстав, как у них водится. Доехать до города и вернуться они бы не успели. — Нет, никак бы не успели, — сказал Теоден. — Значит, Денетер про нас ничего не знает и вряд ли нас ждет. — Хоть поздно да годно, и лучше поздно, чем никогда, — молвил Эомер. — Может быть, на этот раз старинные присловия окажутся вернее верного. Глубокой ночью рестанийское войско в молчании двигалось по обочинам дороги, огибавшей подножье Миндулуина. Далеко впереди, на краю темного небосклона, багровело зарево, и черными громадами выступали из сумрака утесистые склоны Великой горы. До Пеленора было уже недалеко и близился предрассветный час. Конунг ехал в первой колонне, окруженной своей дружиной. За ними следовал Эоред Эльфхельма, но Мэри заметил, что Дернхельм старается незаметно пробраться в темноте поближе к передовым, и, наконец, они примкнули к страже Теодена. Конники приостановились. Мэри услышал негромкие голоса. Воротились дозорные, они доскакали почти до самой стены. «Везде пылает огонь, государь», — доложил один из них конунгу. «И город горит, и пажите, войско, похоже, огромное, но почти всех увели к стенам на приступ. А какие остались здесь, рушат крепь и по сторонам не смотрят». «Ты помнишь, что сказал тот лишак, государь?» — спросил другой ратник. «Меня зовут Витфара. В мирные дни я жил на равнине и тоже чутьем не обделен, привык чуять ветер. А ветер меняется. Повеялось юга, чуть-чуть припахивает морем, словом, утро сулит рассвет, и когда мы минуем крепь, чадная темень рассеется». «Если правдива твоя весть, Витфара, то да сбережет тебя судьба нынче и на многие годы», — сказал Теоден. Он обратился к ближним дружинникам и молвил так звучно, что его услышали воины первого Эореда. «Конники Рестании, сыны Эорла, настает роковой час. Перед вами море огня и вражеское войско, а дома ваши остались далеко позади. Но хоть и суждено вам сражаться в чужом краю, добытая в бою слава будет вашей вовеки. Исполните клятву верности государю и родине. Исполните обет нерушимой дружбы». Ратники ударили копьями о щиты. «Эомер, сын мой, ты поведешь первый Эоред следом за дружиной и хоругвью конунга», — сказал Теоден. «Эльфхельм, за крепью отойдешь направо, а ты, Гримблад, налево. Остальные полки пусть держатся за этими тремя согласно боевому разумению. Громите скопище врага. Больше пока ничего не придумаешь. Мы ведь не знаем, что творится на пажитях. Вперед! И да сгинет мрак!» И конники помчались вскачь. Витфара хоть и обещал рассвет, но пока мест было темным-темно. Мэри сидел позади Дернхельма, уцепившись за него левой рукой, а правой пытаясь проверить, легко ли ходит меч в ножнах. Теперь-то он понимал, до чего был прав старый конунг, когда говорил ему: «Что тебе делать в таком бою, сударь мой Мериадок?» «Разве что мешать всаднику», — подумал он. «И как-нибудь усидеть верхом, а то ведь стопчут, не заметят». Проскакать оставалось всего-навсего лигу, и проскакали ее, по разумению Мэри, чересчур уж быстро. Послышались дикие вопли, лязг оружия, и снова все стихло. Орков на стене и вправду было немного, застали их врасплох и мигом перебили. Перед развалинами северных ворот Рамасы-Кора конунг остановил коня. Первый Эоред подтянулся. Мэри с Дернхельмом подъехали еще ближе к конунгу, хотя их полк отошел далеко вправо. Слева, на востоке, конники Гримблада стали у широкого пролома в стене. Мэри выглянул из-за спины Дернхельма. Миль за 10 от них бушевал пожар в стенах Минас-Тирита, и огромным огневым серпом отрезали город от пажитей пылающие рвы. Равнину покрывала душная мгла, ни просвета, ни ветерка. Молчаливая рать Мустангрима выдвинулась за крепь. Медленно и неодолимо, как проникает прилив сквозь рассевшуюся плотину, будто бы столь надежную. Но черный предводитель безоглядно сокрушал твердыню Гондора, и тревожные вести с тыла еще не дошли до него. Конунг повел свою рать на восток в обход огненных рвов и вражеских войск. Обошли удачно и скрытно, однако же Теоден медлил. Наконец он снова остановился. Город стал виден вблизи. Тянуло гарью и трупным смрадом. Лошади фыркали и прядали ушами. Но конунг недвижно сидел на своем белогриве и взирал на гибнущий Минас Тирит. Казалось, он был охвачен смятением и ужасом, и дряхло понурился под бременем лет. Мучительный страх и сомнения точно передались Мерри. Сердце его стеснилось, время как будто замерло. Они запоздали, а поздно хуже, чем никогда. Вот-вот Теоден попятится, склонив седую голову, повернет коня, поведет войско прятаться в горах. Внезапно Мерри почуял, что-то переменилось. Ветер дунул ему в лицо и забрещил рассвет. Далеко-далеко на юге посерели, заклубились, раздвинулись тучи. За ними вставало утро. Но тут полыхнуло так, будто молния вырвалась из-под земли и расколола город. Слепящая вспышка на миг озарила черно-белую крепость. Серебряным клинком в высоте сверкнула башня. Потом темень сомкнулась, и земля вздрогнула от тяжкого сокрушительного грохота. Но, заслышав его, согбенный конунг вдруг распрямился и снова стал высоким статным всадником. Он поднялся в стременах и ясным, неслыханно звонким голосом воскликнул: «Оружие к бою, конники Теодена! Вперед! В лютую сечу! Свирепый огонь! Копья наперевес и под удар щиты! Мечами добудем день! На клинках принесем рассвет! На бой! На смертный бой! На битву за Гондор!» Затем он выхватил большой рог у знаменосца Гутлафа и протрубил так зычно, что рог раскололся надвое. Отозвались рога во всем рестанийском войске, будто гром прокатился по равнине и загрохотал в горах. «На бой! На смертный бой! На битву за Гондор!» Конунг что-то крикнул белогриву, тот сорвался с места и опередил плеснувшую по ветру хоругвь с белым конем на зеленом поле. За ним понеслись дружинники, немного поотстав. Следом скакал Эомер с белым конским хвостом на шлеме. Его Эорет мчался, точно пенный бурун, но белогрив летел далеко впереди. Грозно сиял лик Теодена. Видно, в нем возгорелась неистовая отвага предков, и на белом своем коне он был подобен древнему небожителю, великому Арамё, в битве Валаров с Морготом на ранней заре Средиземья. Его золотой щит засверкал, словно солнце, и ярким зеленым пламенем занялась трава у белых ног скакуна. Ибо настало утро, и дул ветер с моря, разгоняя черную мглу, и полчища Мордора дрогнули, объятые ужасом. Орки бросались в рассыпную и гибли на копьях и под копытами разъяренных коней, а воины Рестании в один голос запели. Они пели, разя врага в упоении битвы, и песня их страшная и прекрасная ласкала слух осажденных.